Откуда? Откуда берется депрессия у, казалось бы, самых счастливых людей? Все у них есть. Дом, семья, работа, здоровье, самореализация, о которой они мечтали. А тут раз, и они полгода на антидепрессантах. Откуда берется улыбка на лице бабушки, живущей в полузанесенной снегом деревне, когда она видит скачущую по ветвям птицу? Или у смертельно больного, который смотрит в окно палаты и видит восходящее солнце? Откуда берется влюбленность? Как будто и вправду игривый Купидон, забавляясь, пронзает самые неожидавшие его стрелы сердце. Некоторые великие психологи XX века не любили работать с влюбленными, потому что считали влюбленность картиной клинической. Но в перечне заболеваний такого диагноза нет. А некоторые не хотели брать грех на душу своей рассудительностью и стремлением все возвести в норму, убивая то, может быть, лучшее, что дано человеку.